Виктор Усков. Косма и Дамиан. Во всех наших путешествиях Юра много рисовал. Когда мы добрались до охотничьей избушки на речке Вишере, оказалось, что в избушке нет икон. Юра взял молоток, отвертку, заточил ее напильником и из кедровой плахи вырезал первую икону Космы и Дамиана. Он любил окутать романтикой путешествия. И в первой же далекой поездке решил, что нас должны охранять святые Косма и Дамиан. Они были лекарями и чудотворцами. В общем, к путешествиям не имели отношения. Но Юре так сказали, и он решил, что они лечат людей, охраняют охотников и рыбаков. Когда мы ловили рыбу и садились потом у костра, мы приглашали Косму и Дамиана с нами посидеть, отведать ушицы и выпить рюмочку. Первый тост был за них. Этот ритуал даже местные наши проводники и стали поддерживать. А познакомились мы с Юрой в мастерской скульптора Николая Силиса, где я появился в 1968 году. В мастерской Юра пел, прекрасно играл на гитаре, и обаяние его было неотразимо. Дружба началась с совместного увлечения. Юра приезжал из поездок, мы обсуждали его и мои снимки. У него был фотоаппарат, он серьезно занимался фотографией, и у него были очень хорошие фотографии с Белого моря, где он снимал рыбу в сетях, охотничьи избушки с дымом. Возможно, эти снимки сохранились. Потом Юра пригласил меня на охоту, и мы поехали с ним вдвоем. Я с фотоаппаратом, он с ружьем. Это была граница Московской и Тверской областей. И уже там, в первой поездке, я сделал пару его удачных фотографий, которые часто выставлялись. Через много лет Юра сказал, если б не Витя, я бы стал прекрасным фотографом. Но дублировать друг друга в поездке и тащить двойную аппаратуру было нелогично, а брать чужую он не хотел, уж лучше рисовать. У нас завязалась дружба. Мы периодически встречались в мастерской Силиса. Юра приглашал меня в свою мастерскую в Серебряническом переулке. Вечерами там собирались компании, где все были близки по духу. У Юриных друзей, художников, позже объединившихся в группу Узы и Яузы, была традиция в Пасху устраивать небольшую выставку. Каждый выставлял по 3-4 новых работы. Выставляли живопись, обсуждали, смотрели, а еще ходили в церковь. В общем, получался такой художественный праздник в пасхальную ночь. Году в 70-71 собрались на такую выставку на Пасху. Я был, как всегда, с фотоаппаратом и стал снимать возле церкви. Там меня и захомутали дружинники, обвинили, что я снимал не советское, посадили в воронок и, конечно, увезли бы. Но тут Юра начал рваться в воронок, кричать, стучать и говорить, я советский писатель, давайте я тоже туда сяду. Кончилось тем, что мне пришлось им отдать пленку и меня выпустили. Но выпустили только потому, что Юра с своей настойчивостью не уходил, продолжал рваться туда, товарищ никогда не бросал. Еще об отношении к друзьям. Однажды Юру пригласили поработать в журнал «Рыболовство». Какая-то дама была беременна, его взяли в штат ровно на месяц. За этот месяц Юра сразу всех друзей пригласил работать в журнал. И умудрился напечатать 9 человек, в том числе вышла и моя фотография на обложке. Когда наступала весна, у Юры начинался зуд. Надо было убегать из Москвы, ехать куда-то, и каждый раз мы готовили какую-то поездку. Зуд начинался еще в феврале, но обычно ему приходилось долго ждать, всегда находились какие-то дела и обязательства. Очень серьезными по масштабу были поездки на реки Вишеру и Велс. Мы туда ездили несколько раз, и всегда требовалась особая подготовка, потому что нужно было лететь самолетом до Свердловска или до Перми, потом вторым маленьким самолетом до Красновишерска, а оттуда уж подниматься по реке почти 100 километров до поселка Велс. Это был последний поселок на нашем пути и последний магазин, в котором мы запасались сухарями, продуктами. В первой поездке мы поднимались высоко в верховье Вишеры. В 63-м году Юра уж был там с Николаем Силисом, его братом Вадимом. А теперь со мной вернулся туда помнить уникальные места. Там с одной стороны начиналась река Печора, а с другой речка Моева, то есть мы были почти на границе Полярного Урала. Поднимались на лодках, иногда моторы были невозможны из-за меленькой глубины, шли на шестах. В верховьях Вишеры были два дома, и жили Пантелеймон и его дочка с мужем. Рассказ Пантелеева и Лепешки написан там. Когда-то, наверное, они сбежали от людей и построили эти уединенные дома в верховьях реки. Километрах в 20 от них были охотничья избушка, а вокруг на 100 километров никакого жилья. В следующий раз нас забрасывали на лодках в верховье Вишеры, и мы через перевал уходили в верховье реки Велс. На этой речке, в закрытом, далеком от жилья месте, Вадим Сирис построил охотничью избушку. Она была совершенно новая, и мы поехали на нее посмотреть. Многие писатели высиживают за столом свои рассказы и мысли, но для Юры это было неприемлемо. Ему нужно было прожить все, и все его герои реально встречались нам в путешествии. После поездки на Велс была сделана книжка «Избушка на Вишере». Мы специально изменили название реки, так мы боялись, что на Велс начнут добираться путешественники, хотя и на Вишере была своя избушка. Когда кончалась наша поездка, Юра хотел оставить в избушке вырубленную икону, но местные сказали, что ее все равно украдут, а в худшем случае истопят ею печь. Юра забрал ее с собой. Во второй избушке на Велсе вместе с Силисом они вырубили целый рельеф на стене этих же святых. И когда мы издавали книжку в издательстве «Детская литература», я очень переживал, что крупные планы избушки выкинут из книги. Два святых на фотографии читались, пусть и неявно, но никто не возражал, и фотография состоялась. Так что Косма и Дамиан все время нас сопровождали в путешествиях и после них. В удивительных местах на Цыпиной горе Игорь Соколов, Витя Белов и Юра купили в складчину дом. Туда ездили все, кто хотел, и большими компаниями. Дом этот многих согрел и многим показал Ферапонтова. Гора-то, в общем, была просто возвышенностью, но открывающийся оттуда пейзаж просто грел душу. Приезжая туда, мы отдельной поездкой обязательно бывали в Кирилло-Белозерском монастыре, удивительном памятнике архитектуры. В Ферапонтово мы ходили за хлебом, за водкой, там был ближайший магазин. Каждые 2-3 дня, проходя 3-4 километра мимо Ильинского озера, церкви. А приходя туда, было как-то неприлично не посетить Валентина Ивановича Вьюшина, который был на вид строг, но всегда нас принимал и в душе любил, когда к нему приходили. А Юру-то особенно любил. Открывал нам монастырь в любое время. Нам повезло, потому что мы могли свободно походить, повосхищаться, когда там никого не было. Вьюшин был сторожем и уборщиком. Имел все ключи и когда-то во время войны сохранил для всех Ферапонтова. Помню его рассказ, как в монастырь ходили выгрузить мерзлую картошку. Он взял ружье, встал на крыльцо и сказал председателю: «Застрелю». В военные годы это было неповиновением властям. И на следующий день он сложил в чемоданчик самое необходимое, попрощался с женой и стал ждать, когда за ним придут. Председатель позвонил в Москву о саботаже, но звонок попал на грамотного человека, который знал, что такое Ферапонтово. Это и спасло Вьюшина, хотя это скорее было исключением из правил, счастливым случаем. Тем не менее, выгрузили там картошку, фреск мы бы уже не увидели. Все время Юра исследовал возможности пройти дальше и куда-то еще проехать. Машин у нас тогда не было, да и дороги были ненадежные, грунтовые, а хотелось путешествовать. Открывать новые места, леса, озера. Потом, где дорога, там уж жизнь. Юре хотелось проплыть по протоке в озеро Белоусово, поплавать и порыбачить на лесном озере, и не только с берега, попутешествовать там, куда люди еще не пробирались. Эти навязчивые мысли и привели к зарождению идеи легкой лодочки, которую можно было брать с собой. Юра начал вынашивать идею самой легкой лодки в мире. Осуществлялся на много лет. И само плавание, конечно, происходило не в один раз, было несколько путешествий. Эту идею он стал осуществлять, а если что-то появлялось в его голове, все, кто вокруг, он заражал ею, как бациллами, всех подключал и всем давал возможность проявить себя в ее реализации. Особенно они любили помечтать с Левой. Лева был тоже фантазер. Я их немножко приземлял. «Ну, ребята, вам сейчас катер подавай с мотором, на которой можно погрузить автомобиль и поехать. Это сейчас оказалось все возможно. Но тогда такие идеи осуществить было нельзя, и все же у них они всегда были. Результаты получались разные, но все идеи Юра старался реализовать. И чаще всего придуманная сначала история продумывалась, осуществлялась и становилась реальностью. Позже была создана лодка, но путешествовать всегда непросто. У Юры тогда не было машины, а у Эдуарда Успенского машина была. И на наш вопрос, просьбу, Эдуард, не задумываясь, ответил: «Да, я вас отвезу». Так долго за рулем просидеть он не мог, взял с соседа таксиста, и мы поехали. Поехали с приключениями. Лопались колеса по дороге, они были староваты, а таксист гнал здорово. Машину мы жутко перегрузили и лодкой, и своими харчами, рюкзаками. Купить в то время колеса было невозможно, но, учитывая популярность Успенского, вдруг нам человек, под честное слово, продал свои колеса. Айдик пообещал ему привезти новые и выполнил потом свое обязательство, а Юра поучаствовал деньгами. Эдуард нас привез, переночевал на берегу и уехал. А мы утром выехали в Коровий залив. Все было точно так, как описано в книжке. Стояли коровы, мы между ними выплыли. Так началось наше путешествие. Повесть была напечатана сначала в Мурзилке фрагментами, потом в «Пионере». И когда вышел первый номер, Юра принес мне журнал, на котором написал великому капитану-фотографу, и я его, конечно, храню. На «Дуванчике» мы совершили три больших поездки. Самое главное, на нем получалось подняться в верховье впадающих в озера речушек. По этим речушкам никто никогда не сплавлялся. Нам открывались какие-то деревни. Иногда в них вообще был один житель, и вообще никто не жил. Переночевав, двигались дальше. Все было настоящим открытием, потому что мы попали в такие места, куда люди с трудом добирались по дороге. То есть какая-то связь с деревней была, дороги существуют, потому что реки перестали давно быть связывающими артериями, особенно такие малые речушки. Но мы шли своим путем открытий. Тем более, когда сидишь в лодке и смотришь наверх, на берег, то взгляд немножко меняется, возникает другое ощущение путешествий. Следующей идеей после самой легкой лодки в мире была покупка машины для путешествий. Вместе с близким нашим другом Левой Лебедевым Юра купил машину «ЛуАЗ». Первым делом Лева повесил в машину иконку Николы, потому что считал, что именно Никола должна сохранять. Первое путешествие, которое было на «ЛуАЗе», начиналось очень трудно. Машина новая, грелись тормоза, просто до красна стали накаляться диски. Мы с трудом добрались до Сергиева Посада. Там поняли, что ехать дальше нельзя, оставили машину и пошли поклониться мощам Сергия Радонежского. Пришли в храм, помолились, поставили свечку, посмотрели на красоту старых икон, вернулись к машине, сели, и машина поехала спокойно, безо всяких проблем. Наверное, уж притерлись колодки, остыли диски, и мы потихонечку поехали дальше. Это была поездка, когда Юра начал вести дневник «Монохроники». Через Загорск мы поехали в Плутково, а потом Юра мечтал посетить места своей первой книжки и деревню Чистый Дор. В это время он писал рассказы из Мавриной, я думаю, хотел еще раз ощутить это вживую. «Монохроники» — единственная литература, которую он позволял себе в путешествиях. Других записей не делал, а только рисовал. И надо сказать, что рисовал он много всего в каждой поездке. Тем, кто видел его картины в стиле шаризм и другие условные работы, может показать, что все это из головы. Ничего подобного. Все с натуры. Однажды на Цыпиной горе Юра рисовал пейзаж. И получалось, что телеграфный столб стоит как раз посредине. Я подошел и говорю: «Юра, ну сдвинь ты столб, зачем такая точность? Это я не могу в фотографии ничего сдвинуть, а ты можешь себе это композиционно позволить?» Нет, он был всегда точен в своих рисунках, не хотел врать. Можно вспомнить и такую удивительную историю. Мы ехали с Юрой на ЛуАЗе на гору, а там в одном месте довольно крутой подъем и камень с одной стороны. Юре всегда не хотелось прыгать на этом камне. И он брал правее, а тут была большая трава, и не видно, где край дороги. Уходя от камня, он залез на эту траву, а по траве уже не было дороги, и мы начали переворачиваться. Мы перевернулись на бок, потом на крышу, потом на другой бок, встали на колеса, потом еще упали на бок, потом на крышу еще раз на бок. Вот такой кульбит. Алуаз — это ж брезент и железки. И машина была набита, канистры, топоры, пила, продукт. Когда мы крутились, все это летало вместе с нами. И когда мы приземлились и выползли оттуда, первое, что сказал Юра, хватая меня то за руку, то за плечо: «Ты цел? Ты цел?» — проверяя мои конечности, не сломаны ли они. На что я ему ответил, тоже находясь немного в шоке: «Юра, надо вытащить аккумулятор, а то он потечет, и мы дальше не поедем». Вот отношение. Юрке наплевать на машину, он проверяет, цел ли я или нет, а я думаю об аккумуляторе. Когда мы выползли из машины, там невдалеке какие-то бабы и мужики метали сток. Увидев, как мы крутились, они побежали к нам. Подбежали, мы поздоровались, и эти бабы тихонечко и быстренько поставили на колеса нашу машину. Мы поставили на место аккумулятор, она спокойно завелась, и мы стали разговаривать с этими, как бы, крестьянами. Оказалось, что это ребята и девчата из Ленинградской консерватории, жили в Ферапонтово, их прислали помогать колхозу. Они сказали, что будут вечером давать концерт, и пригласили нас. Вечером мы в охотничьих сапогах, телогрейках и вполне походном виде пошли по грязи в Ферапонтово к монастырю и видим шествие. Идут девушки в длинных вечерних платьях, ребята в черных смокингах, в бабочках. Это шествие по Ферапонтову нас поразило. Они принесли колокол, свечи и стали петь акапелла хоралы 15 века. А у Лёвы в это время ухудшался слух, и было предчувствие, что будет совсем плохо со слухом. А тут вдруг это пение, хоралы, свечи, звон колокола и такая акустика. И Лёва сказал, что перед тем, как ему оглохнуть, Бог дает услышать божественное пение, и у него даже покатились слезы. Это нас так растрогало, что мы всех пригласили вечером к себе. Приехали все ребята с девчатами, и мы устроили второй концерт, где солировал то Юра, то ребята из консерватории. И надо сказать, что хор у нас получился колоссальный. Очень важна прямая реакция Юры, тут же всех пригласить. И хотя денег у нас было в обрез, мы путешествовали, но, естественно, водка вся была за наш счет и закуска тоже. Застолье было не такое, как было бы сейчас, но какое-то количество консервов, которые должны были нас питать в ближайшее время, тут же улетели. Зато вечер получился прекрасно. Мы путешествовали очень много с Юрой и Сашей Дорофеевым. Ездили на рыбалку. О двух случаях хотел бы рассказать. Мы приехали на Цыпину гору, оставили машину внизу, потому что наверх было не въехать, выгрузили рюкзаки, и надо было подниматься в гору. А Юра в то время очень увлекался скульптурой, и когда мы рыбачили, он нашел громадный березовый срез, из которого собирался резать скульптуру, но он был неподъемный. Я никогда не отличался физической силой, Сашка всегда был здоровее меня. Мы подошли к горе, и Юра говорит: «Ну, ребята, кто понесет?» А мы устали, ленивые, и с Сашкой переглядываемся. Я смотрю на него, он смотрит на меня, и пауза так сильно затянулась, что Юра сказал: «Ладно». Нагрузил на себя и пошел. До дома было километра полтора в гору. Саша уж говорит: «Юра, дай я понесу». Он не дает. Я уж говорю: «Юра, да брось ты это, давай понесем вместе». Нам стало стыдно, но Юрка пер вперед и вошел в гору с этим бревном. Это было на нашей с Сашкой совести. Потом из этого бревна Юра вырубил прекрасный женский портрет. И еще один эпизод. Мы приехали поздней осенью с Сашей и Юрой и жили на горе. В то время снимался фильм «Недопесок», и Юре нужно было написать песню к фильму, еще какой-то контракт у него был. Так что Юра работал дома, а я-то уходил с утра на фотопоиск. Он нервничал, с трудом оставался, потому что ему хотелось на охоту, да и вообще, когда что-то происходило без него, он всегда переживал. Тут выпал снег, рано стало темнеть, и я чувствую, что опаздываю к обычному времени. Забрался далековато, и надо еще из леса выйти. Когда я подошел к краю леса, смотрю уж, Юра с горы спустился и встречает меня внизу. Ну, конечно, начинает ругать: «Ты что, с ума сошел? Скоро совсем темно, а тебя все нет». Мы стали подниматься на гору. Вдалеке на окне нашего дома светилась оставленная Юрой лампа, а кругом первый снег, и он такой голубой-голубой. Когда выпадает первый снег, все очень меняется в природе. и появляется новое внутреннее ощущение пейзажа. Тогда-то родилась песня «Поднебесный снег», и он ее посвятил Саше и мне, потому что мы были в то время с ним на горе. Она была не придумана, а пережита Юрой. Это, правда, так и было в жизни. Лёва Лебедев когда-то вдвоем с товарищем проплыл из Плещей в озеро в Волгу, и в этом путешествии открыл для себя Плуткова. Ему так понравилось от деревни, что он через какое-то время вернулся туда и купил дом. Не было асфальта, была грунтовая дорога, не было моста через Нерль. В Лёвин дом нам нравилось ездить. А потом Юра решил, что уж пора иметь свой дом. Он вообще хотел в каждой деревне иметь свой дом. Мы приходили в Чистый Дор. Юре хотелось иметь дом в Чистом Доре. Он договаривался о цене, узнавал. Потом мы ехали в другую деревню. Юре уж хотелось там иметь свой дом, потому что она была в лесу, вокруг на много километров не было жилья. А в следующей деревне было прекрасно охотиться, потому что вокруг сосновый и еловый бор. Юре уж здесь хотелось иметь охотничью избушку. Он договаривался о цене, и мы ехали дальше. «И тут уж Лёва, — сказал Юре, — тебе надо купить дом в Плуткове. Берег Нерли и нетронутый лес рядом с тогда еще совсем не обжитой деревней. Дачник были единицы. Ну, соблазнили его, и он купил дом. Купив по дому, они напали на меня и сказали, что и мне пора. Но так как я был ленив, мне было приятнее жить у Лёвы, ходить на речку, собирать грибы, а не заниматься хозяйством, то они меня долго уговаривали, пока Юра не сказал, что он договорился с председателем. Лёва с Юрой пообещали сделать на повороте шоссе в деревню знак «Колхоз Дружба», а председатель за это мне продавал дом. Тут ж ничего не оставалось делать. И мы с тех пор жили рядом. В Плуткове не было бани, была валяльня, где валяли валенки. В валяльне стоял котел, и Юра устраивал нам парную. Но там были щели, через которые дуло, земляной пол, и, как самые рукастые, Лёва построил первую баню. С этого началось, и через какое-то время все стали строить бани. Я могу фиксировать, что культура бани пошла в Плуткове от Юры и от Лёвы. Юра вложил в свой дом очень много души. Он сделал свой интерьер, сохранив стиль русской избы. Сейчас современные люди, приходя в деревню, тут же начинают ломать русскую печь, что ужасно. Делают какой-то свой ремонт, начинают чем-то обивать бревенчатые стены. Юр же чистые бревенчатые стены грели, напоминали охотничьи избушки. И надо сказать, я вижу по своему сыну, что Юра и в нем зародил щепетильное отношение к окружающей среде. Я помню такой случай, когда мы вышли из тайги, устали, несли рюкзаки через перевал. Пришли в поселок Вел, сил нет. Долго не ели и вечером садимся ужинать. Я говорю, ну давайте, ребята, сейчас я быстренько открою, подогреем что-нибудь, и все. А тут Юра говорит, нет, давай тарелочки, давай рюмочки. А мыть, говорит, ты будешь, потому что я так устал, что хотелось грохнуться спать, а ему нет. Он пришел, ему важно было после похода, после кружек, после сапог ощутить домашний уют, чтобы все это было по-человечески. Это было для него важно, даже, может быть, больше, чем вкусовые качества. Ну, хотя и вкусовые качества были важны, особенно в ухе. Мне не хватало иногда терпения, а он выберет каждую печеночку, сердечко. Не всегда же мы ловили крупную рыбу, а мелкую чистить и все, выбирать очень хлопотно. Это было его отношение, деликатес. К деревенскому интерьеру Юра был очень внимателен. Это так кажется, что все в его доме крестьянское. Но все деревенские избушки делились перегородками на клетушечки. Вот здесь кухонька, а здесь спаленка. Он лишнюю перегородку убрал, и просторный зал получился. Стены деревянные отмыл и привел в человеческое состояние. Кажется, что это деревенское, а вид уж другой, потому что свобода простора и пространства стала изящным и деревенским. Мало того, что для него было важно, как покрашен наличник. Он соблюдал колер, чтобы отношение цвета дерева к цвету наличника было деликатным. А второй этаж, точнее чердак, для него стал местом уединения. Там оставался один на один с собой, а еще мог чуть-чуть подняться над пейзажем и наблюдать его сверху. И он там сделал как бы свой писательский салон. Был сделан красивый пол, приведена в порядок крыша и больше ничего. Там он писал, а мы там частенько сидели и слушали. Юра много писал в Плуткове, и когда какое-то произведение начинало у него созревать, и были удачные куски, очень любил почитать. Ему нужно было проверить на слушателей. Он собирал нас, мы садились, и он нам читал, а сам внимательно смотрел в глаза, какая у нас реакция. Там ли мы смеемся, там ли мы хохочем, там ли мы затихаем. Все произведения Юра читал, читал кусками, иногда, правда, хитрил, какую-то главку пропускал, потому что считал, что она немножечко недописана. Это все он проверял на нас. И надо сказать, что из-за этого я не мог слушать никого другого, читающего Коваля. Какой бы ни был прекрасный актер, но я вижу, что он, когда не попадает в Юрину интонацию, когда вносит свое отношение, и понимаю, что это, может быть, для кого-то хорошо, но для меня неправильно звучит. Мне очень тяжело слушать. Хочется сказать пару слов о его старших друзьях. Когда я говорю, что Юра гениален, ну кто я такой? Капитан-фотограф. А вот когда Арсений Александрович Тарковский говорил ему: «Юрочка, ты гениален», вот это было важно. Это сразу давало возможность всем остальным понимать масштаб, потому что этот человек говорил искренне. Когда они встречались, меня поражало их взаимоуважение. Юра говорил: «Арсений Александрович, вы почитайте». Арсений Александрович говорил: «Юрочка, ты мне прочти, я хочу тебя слышать». Так же было и с Борисом Викторовичем Шаргиным. Когда мы у него были, то Юра не стремился спеть или рассказать свое, а все время просил: «Борис Викторович, спойте или расскажите». И Борис Викторович откликался, рассказывал какую-нибудь историю или даже пропевал былину. А потом просил: «Юрочка, ну спой ты мне, расскажи, как там в Москве». Вот эта взаимная любовь к произведениям друг друга и взаимное желание услышать друг друга было очень важно. С Яшей Акимом был такой случай. Мы собрались в большой домашней компании у Вадима Чернышова, все друг друга давно знали, и вдруг встает Яша и говорит: «Я ценю это время. Почему? Потому что я живу в одно время с Юрой, и я должен вам сказать, что он гениальный писатель». А я же все-таки был старше нас всех. Он прошел войну, был уже давно признан. Юра тогда еще и не был так уж признан. И мы все думаем, собрались все свои. Что уж Яша так говорит? Юра заулыбался: «Ну, Яшенька, я же тебя тоже люблю». Я тогда заерзал, думал, зачем так пафосно друг о друге говорить. А вот Юра не стало. Я понял, что я-то при жизни не часто говорил такие слова, а Яша, умудренный опытом, сказал. Прошло много лет, Юра уж не стало, и Лёвы не стало. Я периодически езжу в Плутково, и совсем молодые люди приходят помянуть Юру и Лёву. Люди другого поколения, молодежь. Надо отдать им должное. Все они помнят, как Юра им читал, они восхищаются его картинами, его книгами. Но я словно осиротел там, для меня это большая потеря и совсем другая жизнь. Этой весной вдруг я узнаю, что прямо напротив моего дома через дорогу будет строиться часовня. И в июне приезжает архиепископ Тверской Виктор осветить ее заложение. Это событие, конечно. Не так уж много сейчас строится новых храмов. И когда я прихожу на службу, то узнаю, что это будет часовня Космы и Дамиана. Вот я и думаю, что Юра к этому приложил свою руку, чтобы мне не было так одиноко и грустно. Октябрь 2007 года. Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.